а они не открывают. А вот теперь, резюмирует писатель, иностранцы постучались довольно громко. Пришло время решать, пускать или не пускать. Пустить — гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать — но их теперь 4 судна, а, пожалуй, придет и 10, все с длинными пушками. А у них самих не длинные и без станков, или на соломенных станках. Есть еще ружья с фитилями, сабли, даже по 2 за поясом у каждого, и отличные. Да что там с этими игрушками сделаешь? Нечего делать, заключает писатель, японцам против кораблей. У них кроме лодок ничего нет. У этих лодок, как и у китайских джонок, паруса из циновок. Очень мало из холста. Да еще открытая корма. Оттого они и ходят только у берегов. Правители в то время запрещали строить корабли, чтобы подданные не ездили в чужие земли. Внимательно присматриваясь к японцам, Гончаров особо подчеркивает такую их черту, как уважение к старшим. Впрочем, замечает писатель, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия. Это делается у них как-то проще, искренне, с теплотой, почти можно сказать, с любовью. И оттого это не неприятно видеть. Как следует из рассуждений Гончарова, названная черта цементирует в японском обществе все социальные ячейки, сбивает нацию в одно целое. Идеи Головнина и Гончарова сильно помогли демократически настроенной русской интеллигенции понять сущность социальных процессов, разворачивавшихся тогда на Востоке. Русские революционные демократы 60-х, 70-х годов прошлого века увидели будущее Востока в его свободном, прогрессивном развитии. Под их влиянием постепенно прокладывались пути к более правильному, научному пониманию истории Японии и ее национальной культуры. Их идеи вдохновляли многих из писавших о Японии в то время, в том числе таких видных деятелей русской науки и культуры, как Воейков, Краснов, Анучин и другие. О трудах русских исследователей, так или иначе затрагивающих в числе прочих проблем и национально-психологические особенности японцев, подробно рассказывает известный советский востоковед Попов в своей книге «Япония». Хотя дореволюционная Россия по общему количеству книг о Японии значительно отставала от Западной Европы или Америки, русские исследователи, испытавшие влияние идей революционных демократов, этого нового направления в общественной мысли дореволюционной России, подчас проникали в существо происходивших в Японии социально-политических процессов глубже своих западных коллег. В аспекте интересующей нас темы отметим вторую часть изданной в 1871 году работы Винюкова «Обозрение японского архипелага в современном его состоянии». Японцы дома и в обществе, где описаны сословия, быта, нравы и обычаи, организации семьи, религия и так далее, изложен общий ход развития японской культуры, затронутые вопросы литературы и искусства. Весьма ценными представляются путевые заметки Воейкова, побывавшего в Японии в 1876 году. Когда страна уже была открыта для иностранцев. Ученого особенно интересовало, как японцы проявляют себя в борьбе со стихией, как взаимодействуют с природой. Наряду с этим он собрал и значительный фактический материал о культуре, быте и нравах японского народа. В 90-х годах дважды совершил поездку в Японию крупный русский ученый-географ, профессор Харьковского университета Краснов. Первый том его капитального труда «Чайные округи субтропических областей Азии, условия произрастания и свойства чайных культур на Востоке, организация чайного дела» полностью посвящен Японии. Причем автор, не стесняя себя рамками узкоспециальной темы, подробно описывает население страны, его быт, систему народного образования, религию. Если многие из первых русских писавших о Японии, основывались по преимуществу на личных впечатлениях от Японии.